Моряки не любили ничего загадывать наперед. «Как заблагорассудится Посейдону, так и будет», — сказали Фарнаузу. Смолк шум, и разбрелась толпа, снова опустела и замерла гавань, и Фарнаузу снова бросилась в глаза раздавленная груша. Она была усеяна муравьями. Теперь должна была показаться и вчерашняя собака, и Фарнауз весь превратился в ожидание. Но собака на этот раз не показалась. «Я ее напугал», — думал Фарнауз. Солнце уже закатилось. Облака алые, дымчатые и сероземлистые куда-то стремились друг за другом, словно боялись остаться одни без солнца на небе. Фарнаус ничего не ел весь день, но почему-то больше не ощущал голода. Он только пил несколько раз воду и дважды или трижды ополоснул себе лицо, так как днем на пристани было невыносимо жарко. Только это и запомнилось Фарнаузу из всего долгого дня. Уйти из гавани он не осмелился и в эту ночь, хотя и мог получить ночлег, и худо ли, хорошо ли, но устроиться отдохнуть в одной из дешевых гостиниц, которых было как грибов в лесу, в прилегающих гавани кварталах, и которые так же, как грибы, пахли сыростью и плесенью. У Фарнауза имелись кое-какие деньги, и провести ночь в грязной гостинице было, конечно, все-таки лучше, чем валяться на каменных плитах за бочками. В гостинице для него нашлось бы хоть мягкое изголовье, и он не закоченел бы от холода. Но чувство отчужденности удерживало его. Это чувство овладело им с особенной силой здесь, в гавани, и ему казалось, что куда бы он ни пришел, всюду он окажется лишним, всюду возникнут какие-нибудь недоразумения. На его деньги никто и взглянуть не захочет, и ему скажут, что для него нет ни постели, ни еды. Или если ничего и не скажут, то во всяком случае дадут почувствовать, какой нежеланный гость. На третью ночь голод и усталость взяли свое, и он постучался в первую же попавшуюся гостиницу. Хозяин гостиницы был тщедушный лысый человек с бельмом на глазу. Заметив в руках у посетителя деньги, он заулыбался, как будто увидел старого знакомого, и посадил гостя в конце длинного стола, засаленного и покрытого винными пятнами, такого длинного, что можно было проскакать по нему на коне. В другом конце стола сидели три человека и играли в кости. Перед ними стоял кувшин вина. Они даже не заметили появления Фарнауза, и Фарнауз вздохнул с облегчением. Напряженность и волнение прошли, но зато теперь его беспокоило, что он на виду у всех сидит один за почти пустым столом. Весь вечер Фарнаус не мог отделаться от этого неприятного ощущения, с которым было связано предчувствие чего-то недоброго. Предчувствие так, однако, и не оправдавшееся. В просторном помещении было тихо, слышался лишь стук бросаемых костей. Фарнаус старался не смотреть на игроков, но взгляд его не мог ни на чем задержаться и невольно устремлялся в ту сторону. Потом Фарнаус увидел осу, неистово носившуюся по комнате. Оса искала выхода и так исступленно, с такой силой билась о стены, что, казалось, должна была упасть замертво на пол. Хозяин гостиницы принес жареного мяса, вареных каштанов и вина, поставил их перед Фарнаузом, очистив небольшое пространство на столе, и спросил его, откуда он. «Я Колх из Вани», — ответил Фарнауз смело и громко и вызывающе посмотрел на игроков кости, как будто это они подослали к нему хозяина гостиницы, чтобы узнать, кто он такой. От трехдневного голодания у него так было стиснуто горло, что проглотить кусочек мяса стоило ему огромного труда. Долго жевал он этот кусочек, ворочил его языком и, наконец, с большим трудом, запивая вином, сумел протолкнуть его в глотку. Зато каштаны были ему приятны. Они были теплые, мучнистые и таяли во рту. Фарнаус запивал каштаны вином и думал, что сейчас на малу вчерашняя собака обнюхивает ту самую раздавленную грушу. Его обессиленное бессонной ночью тело легко поддавалось опьянению. Дрема приятно размаривала его, как после бани. Он не заметил, как наполнилась людьми, как зашумела, забурлила вся харчевня. Когда он очнулся от своей дремоты, за столом было тесно от множества горланящих и гогочущих людей. Было трудно пошевелиться. Все эти люди как будто приклеились друг к другу потными горячими плечами. Сквозь туман, застилавший комнату, Фарнаус посмотрел на противоположный конец стола, но не мог разобрать, кто там сидит. Давешние игроки в кости или какие-то другие люди. Гости ели, пили, разговаривали, хохотали. Никто не обращал внимания на Фарнауза. Он был здесь лишний. Он занимал чье-то место. Без него им было бы не так тесно за столом. Фарнаус с трудом подтянул к себе узел, который задвинула далеко под стол чья-то нога. С трудом оторвал плечи от своих сотрапезников. Кое-как разыскал трактирщика, едва разомкнув слипающиеся веки, на силу втолковал ему, что хотел бы лечь спать. Хозяин гостиницы повел его куда-то наверх по лестнице, потом по темному и узкому, пахнущему пылью и сыростью проходу и толкнул ногой первую же попавшуюся дверь. «Ложись где хочешь», — сказал, уходя хозяин гостиницы, и затворил дверь за собой. В комнате стояла лишь одна лежанка, но на ней свободно могли бы уместиться 10 человек. Тусклый сумеречный свет проникал сквозь маленькое окошко, пробитое около самого потолка. Грубое ложе из неостроганных досок, смутно вырисовывавшееся в сумраке, показалось Фарнаузу островом блаженства. Фарнауз швырнул свой узел на доски, сам кинулся туда же и улегся, подложив узел под голову. Еще несколько минут он слышал доносившийся снизу гомон, а потом забылся сном. Тишина разбудила Фарнауза. Тишина и неприятное ощущение, как будто по его лицу пробежала, щекоча его бархатистыми лапками, крыса. Рядом с ним было простерто чье-то тело. «Мертвец!» — почему-то подумал Фарнаус и, охваченный ужасом, подскочив, сел на лежанке –